и зябко съежилась, с реки несло холодом. Ярослав снова достал свитер, развернул его мешком и молча надел на нее, не продевая руки в рукава. Она приняла это как должное. «Ничего нельзя изменить, все согласовано. Я приеду к тебе в логовище, завтра или послезавтра. У тебя там хорошо? Интересно?» «Не знаю. Мой дом стоит под горой, на озере. Там красиво». «Ну да, я помню твой дом», — как-то бездумно проронила она. «Ты не можешь помнить, ты никогда не была в скиту», — чуть ли не закричал Ярослав. «Нет, была». «У тебя еще с горы течет ручей, потому что ледник тает, и очень хорошая вода». «Да-да, ваши люди приезжают за ней на лодке». «Как бы мне хотелось искупаться в этой воде, с головой». «Ко мне нельзя сейчас приехать», — вспомнил он. «Ни на чем». «Почему?» «Лебеди вывели птенцов». «А, понимаю. Тогда прилечу на вертолете». «Запрещено. Распугаешь всех птиц». «Как же к тебе попасть?» «Пешком далеко, если не знаешь прямых путей. А ты их не знаешь. Пойдем сейчас, искупаешься и посмотришь на иконы». «Ярый! Сказала же, не терплю пошлости!» — внезапно выкрикнула она. «Зачем же ты так? От тебя исходит такая сильная и мощная энергия, а ты говоришь, как последний ловелас, как этот боярин!» Юлия глянула на другой берег протоки и замолчала. «У тебя в самом деле болели ноги?» — спросил он. «Хорошо. Приду пешком», — решилась она. «У меня давно не болят ноги, и тогда верну свитер». «При чем здесь свитер?» «При том, что мне в этом свитере хорошо. Но мне нельзя брать чужих вещей». «Это не чужие вещи». Она махнула рукой и пошла вдоль протоки, уверенная и независимая. Ярослав проводил ее взглядом, сел на камень и пожалел, что она так легкомысленно пообещала то, чего не сможет выполнить. И это лишь сиюминутный каприз. Он так и не верил, что это пришла она. И с каждой минутой жалел все сильнее и сильнее, до сердечной боли, до неуемного желания догнать ее, чтобы еще раз посмотреть, найти слова, уговорить, умолить остаться. Он побежал с берега протоки к себе в скит и, не обнаружив ни одной доски с левкасом, взял черновую, не строганную, а только обтесанную топором, и, не пропитывая олифой, стал писать новую икону. Он старался не расплескать, не сморгнуть ее образ, и потому писал почти с закрытыми глазами, и когда стемнело, ему не понадобился свет. Всю ночь он трудился, как Сезанн, и поразительно, без света не путал краски. Он не мог различить испачканные кисти, и те часто подводили, выбрасывая на доску мазок неожиданного цвета. И тогда он бросил их на пол и стал писать пальцами. Ее лик начинал медленно светиться в темноте, и оставалось лишь дополнять этот свет, а вернее убирать тень. К утру икона была готова, и в сумерках она казалась прекрасной. Ярослав уснул тут же возле доски, установленной на самодельном мольберте. Но когда проснулся и при солнечном свете глянул на свое творение, ужаснулся. Не было ничего, даже намека на то, что здесь изображено человеческое лицо. Только беспорядочные, хаотичные мазки самых разных цветов и оттенков, никак не гармонирующих друг с другом. Словно кто-то пришел и все испортил, пока он спал. Подавленный и смущенный, Ярослав днем время от времени поднимался в мансарду и уходил в полной растерянности. Но когда на улице снова начало темнеть,